Бросив баллисту, Беска пошел на далекие огни деревни. Раскисшая грязь расползалась под ногами, висла пудовыми гирями на башмаках. Некоторое время Беска еще заботила, что в ботинки проникает холодная вода, но потом все чувства притупились. Осталась только эта борьба с дорогой. Гигантские турбоходы управления по заготовке сельскохозяйственной продукции оставили после себя непроходимые колеи. Теперь, когда часть продукции была вывезена, а часть, уже недоступная, гнила на полях, колеи эти заполнились водой и превратились в небольшие озера, по извилистым берегам которых и шагал Беска в этот ненастный вечер. С трудом узнавая в потьмах деревню, в которой он не был с тех пор, как уехал в город, Беска брел мимо заколоченных хибар, отмечая повсюду еще большее запустение и развал. Он чуть было не прошел мимо дома, где жила Лия. С чувством все возрастающей тревоги, которая давно родилась в душе, он шагнул к окну, за которым робко трепетал огонь коптилки. На стук в окошке появилась сначала лампа, а затем черное старушечье лицо. Беска приблизился лицом к окну, чтобы его узнали. Щуря глаза, он ждал радостного возгласа, переполоха, стука дверей. Но за окном не торопились, только дрожал свет от лампы. Наконец лампу унесли вглубь комнаты. Еще какое-то время стояла тишина. Потом скрипнули внутренние двери, лязгнула щеколда наружной, и Беска шагнул в низкий проем. «Что тихо так?» От ужаса и предчувствия беды у Беска внезапно осекся голос. Он стоял, растопырив руки. С него на старенькие камышовые циновки стекала грязь и вода. «Тетка Майя, ну что ты молчишь?» Неожиданно для себя закричал он. И потому, как страшно и отрешенно смотрела старая Майя в окно, потому как пусто и мертвенно было в доме, потому как слилась томившая его тоска с этим ужасом и горем, царившим под низким потолком, понял Беска все. И не выдержав, упал сначала на колени, а потом и лбом в стиснутые кулаки. И не выл и не стонал, а только дышал с хрипом сквозь обруч удушья. В мертвой опустошенности слушал он рассказ Майи о том, как Лию нашли в лесу, в стороне от дороги, по которой она ходила ежедневно. О том, что насильнику, видно, порядком досталось, так как лицо у нее было залито кровью, а когда отмыли, то не оказалось на лице ни единой царапинки, и лежала она в саване, как ребенок. Майя, глядя в темноту окна, повторяла: «Как ребенок». Наступила тишина, в которой не было ничего, кроме боли. Докрутились в сознании Беска, словно кадры из старых фильмов, то огни дворца хана, то танцплощадка у теплого морского залива. Майя тем временем принесла узелок, свернутый из старенького платка. Она попыталась развязать его, но, очевидно, не хватило сил. Молча она придвинула сверток Лену. Ощутив холодок металла, Беска подумал, что она принесла что-то, принадлежавшее Лии. С трудом собрав сознание, Беска посмотрел на Майю и подумал о том, как она постарела. Она же была молодой женщиной, когда он уезжал в город. Ведь была же. Был конфуз, когда однажды на сенокосе он спутал ее с дочерью. Так они были сзади похожи. Тоненькие, со светлыми пучками волос, связанными одинаково, стеблями снень травы. Беска с ужасом смотрел на коричневые сморщенные руки Майи, которыми она вновь придвинула к нему сверток. На платке, рядом с пуговицей, вырванной с мясом, лежала фигурка. Богиня Вея. Ручной работы богини Веи на ложе любви. Еще толком ничего не поняв, Беска все ощутил. Он только ждал подтверждения. «Это было у нее в руке», — показала Майя на пуговицу. «А это нашли. Они там не один день были, в кустах. Повытоптали все. Может, ждали кого. Подстерегали». Новое чувство пришло толчком. Уже не в первый раз ощутил Беска, как расширялись пределы его удивительных способностей. Распластавшись над огромным полыхающим муравейником городом, Беска увидел одну единственную из тысяч ламп и фонарей. Точка, приближаясь, росла. Под моросящим дождем заблестели грязные тротуары. Быстрые фигурки одиноких прохожих перечеркнули большое желтое окно. Взгляд его проплыл сквозь плотную ткань. В дымном полумраке кабака стала видна плотная, обтянутая спина человека с черными блестящими волосами. Беска отрешенно положил руки ему на плечи. Расталкивая людей, толстяк с криком бросился по проходу между столами. Лицо его было багровым в свете мерцающих музыкальных ламп. Захрипев, он упал на колени и попытался снять с шеи невидимую удавку. Потом вскочил, ухватив себя на этот раз за грудь, и рухнул под страшный визг посетителей лицом в центр столика, разбрызгивая салаты и жирный соус. Подойдя к развалившейся крыше землянки, Беска сел на ржавую ванну, валявшуюся рядом с остатками забора, и завыл, наконец, в полный голос. Раньше он не позволял себе такого, считая недостойным мужчин слезы. И выл сейчас неумело, как-то по-волчьи задирая голову. И звезды в разрывах туч дробились и плыли в его глазах. Одна из них, быстрая и яркая, торопливо прокладывала свой путь к горизонту сквозь лохмотья облаков. Схлипывая, Беска смотрел на нее и видел, как в черной пустоте несется, сверкая похожая на краба платформа. Он видел, как солнце движет тени суставчатых перемычек на лазерной установке. Это была дежурная платформа, способная сжечь небольшой город в те несколько минут, что работает ее атомная энергетическая установка. Автономное существование 200 лет. Беска вздохнул и вытер слезы. Он знал, что нужно делать. Сосредоточившись так, что стали видны морщины сварки на корпусе лазерной установки, Беска запустил руки внутрь схемы управления. Он рвал пучки волокон даже после того, как умертвил станцию. Рвал с наслаждением, ощущая хруст электронной смерти. Рвал, пока не увидел другую станцию. Это был удокский разведывательный спутник. Времянка из тех, что выводятся на орбиту каждые полгода. Этот был свежий. Он активно впитывал в себя радиопереговоры, обрабатывал их и время от времени передавал на планету кодированный сигнал. Лен умертвил его, запустив в электронный отсек космический холод. Потерянно шевеля рупором антенны, он канул в темноту. Некоторое время в обозримом пространстве не было видно ничего. Потом разом вплыли еще две станции-убийцы. Серия «Гордость режима» плыла на орбите почти с теми же параметрами, что и удокский «Мститель». Они так и полетели дальше соседями, даже мертвые. Потому что его разбудили, Хан понял, что случилось страшное. За все послевоенные годы его будили только один раз. С раздражением он понял, что не все службы, даже из самых приближенных, выполняют инструктивные положения. Костюмера во дворце не оказалось. Положенный хост к тому моменту, когда одетый хранитель выходит из комнаты, также не был готов. В завершении бардака стряслось уже совершенно невозможное событие. Остановился лифт. Взбешенный он ходил по кабине, кусая губу. Белый от ужаса дежурный офицер, поднявшись на цыпочки, пытался вжаться в стенку. Открыли дверь, но в образовавшуюся щель лифт не дошел до нужного этажа, могла просунуться только рука. Заместителю начальника штаба, в узкую щель, куда он говорил, видны были только сапоги хранителя покоя. К ним-то, к этим сапогам, и обращался во время доклада Гроссдектор. Потому как заходили сапоги из угла в угол после сообщения, Гроссдектор определил судьбу свою как незавидную. В центре управления космическим поясом, к моменту, когда туда вошел Хан, паника уже кончилась. Там стояла черная тишина. Человек 10 из дежурной смены торчали перед экраном, на котором от стены до стены чертили свой путь над материками и континентами материализованные сгустки человеческого гения. Половина огней, ползущих по экрану, была невиданно красного цвета. Вот еще одна яркая светящаяся точка мигнула и погасла. На ее месте расцвел красный цветок и продолжил путь по карте. Руки дежурных, сидящих за пультом, сомнамбулически дернулись, отмечая исчезновение очередного объекта. Стоящий перед экраном обердектор, лица которого не было видно, закричал, рванул на себе ворот и с выпученными глазами пронесся, едва не сбив Хаска Хана к выходу. Конечно, это был конец. Труд целого государства. Непроизводительный труд огромной страны, сконцентрированный в электронике, химии, металлургии, машиностроении, на глазах у людей, которые могли считать себя владельцами этого труда, превращался в пыль, в прах. «Будь проклят день, когда я увидел этого мальчишку!» Хан отодвинул оператора и вызвал дежурного центрального военного округа. «Ты моя прекрасная зеленая лягушка с холодными лапками. Откуда это, господи?» Ракетчик, увидев Хана, сначала оторопел, но достаточно быстро пришел в себя и только щелкал каблуками. «Так точно, хранитель!» «Да, хранитель!» «Есть хранитель!» «Как прикажете, хранитель!» «Ковром!» «С радиусом 1000 от координат правительственной баллисты за номером...» «Ковер с узорами, хранитель!» «Что?» «Я спрашиваю, делать ли второй слой термитными снарядами?» Дождь едва накрапывал над лежащей во мраке страной. В разрывах туч веселее горели далекие звезды. Но до рассвета было еще далеко. We'll be right back.